В течение многих месяцев Оливер смиренно выносил помыкания и насмешки Ноя, который стал обращаться с ним гораздо хуже, чем раньше, ибо почувствовал зависть, когда новый ученик получил черный жезл и ленту на шляпу, тогда как он, старый ученик, по-прежнему ходил в шляпе блином и в кожаных штанах. «Ну что, подлиза, желал бы я видеть, как тебя вздернут на виселицу». А тебя непременно вздернут. Вот увидишь. Что ж ты молчишь, приходской щенок? Мало я оттаскал тебя за волосы. Ну давай же, расплачься, распусти нюни. Молчишь? Дай-ка я дерну тебя за ухо. Ай! Ну же, разревись, как ты это любишь. Я не стану реветь. Но это мы посмотрим. Приходской щенок, как поживает твоя мать? Она умерла. Не говорите о ней ни слова. Отчего она умерла, приходской щенок? Мне кажется, я понимаю, что значит умереть от разбитого сердца. Хороша она была, нечего сказать. Разумеется, мы все огорчены и очень тебя жалеем. Но должен же ты знать, что твоя мать была... распутной девкой. Молчи, гад! Вот тебе! Он меня убьет! Вот Шарлот! Хозяйка! Новый ученик хочет убить меня! А! На помощь! На помощь! Оливер сошел с ума! Шарлот! А, что здесь? Что здесь творится? Ух ты, мерзавец! Ах, негодяй! Ах ты, маленький, неблагодарный, кровожадный, мерзкий негодяй! На, получай! Отпустите! Так тебе! Волоките его в чулан! Отпустите меня! Заприте его здесь! Негодяй! Какой негодяй! Выпейте воды, миссис Сауэрберри. Ах, Шарлот, какое счастье, что нас всех не зарезали в постели. О да, это счастье, миссис. Надеюсь только, что это послужит уроком хозяину, чтобы он впредь не брал этих ужасных созданий, которые с самой колыбели предназначены стать убийцами и грабителями. Бедный Ноэ, он был едва жив, миссис, когда я вошла. Бедняжка, отпустите! Что нам делать? Вашего отпустите! Хозяина нет дома, ни единого мужчины нет в доме, а ведь он через 10 минут вышибет эту дверь. Ах, боже мой, не знаю, что и делать, миссис. Не послать ли за полицией? Нет, бегите к мистеру Бамблу Ноя и скажите ему, чтобы он сейчас же, не теряя ни минуты, шел сюда. Бросьте искать шапку, скорей! О, мистер Бамбл, сэр! Оливер, сэр! Оливер! Что? Что такое? Неужели сбежал? Неужели он сбежал, Ноэ? Нет, сэр, не сбежал, сэр. Он оказался злодеем. Он хотел убить меня. Сэр, а потом он хотел убить Шарлот, а потом хозяйку. Ох, какая ужасная боль! Он сказал, что убьет и хозяина. И своего хозяина тоже? Кажется, так вы сказали, Ноэ. Нет, хозяина нет дома, а то бы он его убил. Он сказал, что убьет. И простите, сэр, хозяйка хотела узнать, не может ли мистер Бамбл уделить время, чтобы зайти туда сейчас и выпороть его, потому что хозяина нет дома. Разумеется, разумеется. Ты славный мальчик, очень славный. Вот тебе пенни. Выпустите меня! Выпустите! Выпустите меня! Оливер! Выпустите меня! Выпустите! Ты узнаешь мой голос, Оливер? Да. И ты не боишься? Не трепещешь, когда я говорю? Нет. Ох, мистер Бамбл, должно быть, он с ума спятил. Ни один мальчишка, будь он хотя бы наполовину в здравом рассудке, не осмелился бы так разговаривать с вами. Это не сумасшествие, миссис, это мясо. Что такое? Мясо, миссис, мясо. Вы его закормили, миссис. Вы пробудили в нем противоестественную душу и противоестественный дух, которые не подобает иметь человеку в его положении. Это скажут вам миссис Суэрбери и члены приходского совета. Если бы вы держали мальчика на каше, этого никогда бы не случилось. Ах, боже мой! Вот что значит быть щедрой! Единственное, что можно сейчас сделать, это оставить его на день-другой в погребе, чтобы он немножко проголодался, а потом вывести его оттуда и кормить одной кашей, пока не закончится срок его обучения. Он из дурной семьи, легко возбуждающаяся натура. В этот критический момент вернулся гробовщик. Когда ему поведали о преступлении Оливера со всеми преувеличениями, он немедленно отпер дверь погреба и вытащил за шиворот своего взбунтовавшегося ученика. Одежда Оливера была разорвана в клочья, лицо в синяках и царапинах, но он по-прежнему пылал от ярости. «Нечего сказать, хорош парень!» «Он ругал мою маму!» «Ну так что за беда, если и ругал?» «Неблагодарная, негодная ты тварь! Она заслужила все, что он о ней говорил, и даже больше!» «Нет, не заслужила!» «Нет, заслужила!» «Это ложь! Ложь!» «Неблагодарный мальчишка! Вот чем ты отплатил за нашу доброту! Ты хотел нас убить! О, мое сердце не вынесет этого!» Жена гробовщика залилась потоком слез. Это лишило ее мужа возможности сделать выбор. Если бы он хоть на минуту поколебался сурово наказать Оливера, то заслужил бы наименование скотины, чудовища, оскорбителя, гнусной породы на мужчину и другие лестные отзывы. Нужно отдать ему справедливость. Насколько простиралась его власть... А она простиралась недалеко. Он был расположен пощадить мальчика. Однако слезы жены поставили его в безвыходное положение. И он отколотил Оливера так, что этим удовлетворил даже свою драгоценную супругу.